И оба те еще гады. Поморщился брат. Тем более, как будто много чего подцепило Тарачимару, еще и вживил себе его клетки. Ничего, по собственному опыту знаю, что как бы ты ни был силен и хитер, найдется тот, кто превосходит тебя по всем параметрам. Ухмыльнулся я, но Икари пока сидит во мне тихо мирно. Но все это спокойствие начинает меня напрягать, если честно. Кто бы мог подумать, что я накаркаю. Через несколько дней после этого разговора меня выловил теневой клон Узумаки и привел к оригиналу в храм Биджу. По его хмурой роже я понял, что спокойные деньки закончились. Нужно уходить отсюда, выдал Джинчурики. Я чувствую чакру леса. Ты свои тренировки закончил? Я вопросительно изогнул бровь. Да, у меня получилось возвести нормальную пирамиду из камней, используя конечности из чакры леса, кивнул блондин. Моя новая способность – режим Биджу. Это просто потрясающе. Но я также чувствую, как тебя переполняет та темная чакра. Не волнуйся, я ее использую только если совсем прижмет. Я ободрительно улыбнулся. Пока у меня есть моя собственная чакра, но вернемся к тому, что ты почувствовал чакру девятихвостого где-то там. Ты уверен, это ни с чем не спутаешь, поверь мне, вздохнул Наруто. Что-то происходит за пределами острова, да и все эти отговорки, которые я слышу от местных ниндзя. Я же не настолько бестолковый дурак, чтобы не понять, что от меня что-то скрывают. Наруто, послушай внимательно, нахмурился я. Скорее всего, Тоби все же начал Четвертую мировую войну. Вспомни, что мы убили Кисами несколько месяцев назад, ведь после этого через какое-то время на остров прибыло несколько шиноби. Я видел, как они устанавливали барьер вокруг шимагами. Никто не хочет, чтобы ты и Би сорвались и удрали для участия в войне, цель которой – заполучить Киюби и Хачиби. Тоби наверняка не стал бы попусту разбрасываться словами, а значит, у него есть армия для ведения этой войны. Значит, мы тем более должны помочь, воскликнул Узумаки. Должны. Я тоже не собираюсь отсиживать здесь задницу, ухмыляюсь. Я верю твоим словам, что ты почувствовал чакру леса. Значит, в распоряжении Тоби есть кто-то из носителей его чакры. Однако бездумно преподносить себя на блюдечке этому засранцу в маске глупо. Я легко не сдаюсь, произнес Наруто, стукнув себя кулаком в грудь. Я не стану отсиживаться здесь. Ты со мной, Нари. Шутишь, что ли? Естественно, с тобой. Кто-то же должен вовремя давать тебе подзатыльники. Подколол я его, после чего увернулся от шутливого замаха кулаком. Не дерись, а то обижусь. Ну что, валим отсюда, валим. По пути к выходу из храма я рассказал Наруто поподробнее о причинах нашего пребывания на острове, естественно умалчивая некоторые факты из видений. И надо же было нам на выходе столкнуться с Ирукой. При виде этого Чоунина у меня появилось жгучее желание сплюнуть и посоветовать ему свалить с дороги. Мужик он, конечно, неплохой, но вот сильно распекать любит. Знаю его, принимал выпускные экзамены в академии, где я участвовал, чтобы получить заветную повязку. Ирука-сенси, что вы здесь делаете? Удивился Наруто. Наруто, тебе поручено новое задание, тебе нужно вернуться в храм, улыбнулся Чоунин. Что? Удивился Узумаки, а у меня на лице чуть ли не был написан вопрос. Чё? Это важно, поэтому лучше вернись. Подробности я сейчас объясню. Мы нашли еще несколько видов животных на острове и нужно, чтобы ты занес их в список. Врет ведь, я чувствую. Послышалось у меня в голове, и Кори дала себе знать. Палочки для еды есть? Выдаю глупый вопрос. И рука завис. Зачем вам, Нарай, сама, нужно? Прищуриваюсь. Так есть, нет, нету, Нары. Узумаки смотрит на меня, как на идиота, явно думая над тем, на кой черт мне палочки. Что, вздохнув, поворачиваюсь к нему корпусом. Надо же чем-то снимать тот рамен, который нам старательно вешают на уши. И рука-сэмпай, я посмотрел на Умина ледяным взглядом. Мы знаем, что снаружи ведется война, и нам также известно, что Наруто и Би держат здесь, чтобы спрятать от Акацуки. А я здесь за компанию из-за заточенного во мне демона. По мере моего рассказа лицо Чоунина бледнело. Да, я ему все рассказал, он знает. И оставьте ваши возмущения при себе, мне от них не холодно, не жарко. Наруто почуял чакру девятихвостого где-то на материке, а это значит, что кто-то там отчаянно сражается. Вы не сможете держать на острове обоих джинчурики целую вечность. Даже если забиться в самую глубокую дыру и пытаться переждать всю эту заварушку в ней, рано или поздно тебя из нее вытащит за хвост. Ни вы, ни другие члены вашего отряда нас остановить не сможете, сэмпай, Поэтому просто не стойте у нас на пути. Нарай сама, вы просто не понимаете. Ирука явно попытался воззвать к моей совести. Жестом показав Узумаки молчать, обрубаю. По-вашему, если я клон из банки, то у меня мозгов нет? Недавно у меня было очередное видение. Наруто содрогнулся, вспомнив мои закидоны, за которые я выдаю знания брата. Настоящий Учиха Мадара тоже будет участвовать в войне, и он попросту сметет к чертовой бабушке весь альянс шиноби. Мы нужны там, а не здесь. Если этого вам недостаточно, что ж, я, Синджунарай, Джонин Канахагакури, беру под свое командование Джинчурики Узумаки Наруто, и мы отправляемся на войну. Холодно произнес я. Ответственность полностью ложится на меня, и я осознаю свои действия. Йо, парень, если пойдешь драться в войне, то два джинчурики лучше, как по мне. Неподалеку нарисовался киллер Би. Присоединяйся к нам, и мы сваливаем отсюда. Усмехнулся я. Такого Ирука явно не ожидал. По званию я выше него, и он не имеет права его оспаривать. А остальные будут мешаться, вырубим и все равно сбежим. Миха в курсе, что мы здесь скоро плесенью покроемся, так что перед этой авантюрой тайно и втихаря пожелал мне удачи, добавив, что они сами присоединятся по мере возможностей. Узумаки перешел в режим биджу, я активировал Синнин мода. Первая попытка пробить барьер провалилась, разлом затянулся. Понятно, самовосстанавливающийся барьер. Я с досады закусил губу, затем принялся формировать большой яме Нокию Расинган и пускать вокруг него семь маленьких. Блин, все забываю дать имя этой технике, похожей на солнечную систему. Она с тем временем окружила вся барьерная команда. Вот же западло. И что делать будем? Заволновался Узумаки. Би, делаем в барьере дыру. Гаркнул я. Наруто, обезвредь их. Быстро, жопу в руки и действовать. Как по заказу, появилось множество теневых клонов Наруто. Я метнул всю серию шаровых молний в одну точку на барьере. Затем Би, перейдя в форму своего биджу, шибанул туда же большим шаром из чакры, знаменитой бомбой биджу. У нас мало времени, пробоина сейчас затянется. Пока Наруто разбирался с нашей стражей, мы ломанулись к выходу. Наруто, заканчивай развлекаться. Рявкнул я, сменяя Синнин мода на облик черного ангела, гребаная печать, прекратишь ты жечься, как раскаленное клеймо. Узумаки, расшвыряв в стороны двух шиноби из клана Акимичи, судя по их телосложению, да простит нас Чёджи за такое отношение к его соклановцам, метнулся к нам. Его скорость в таком режиме значительно выше обычного, аж завидно. Мы успели выскочить наружу до того, как дыра в барьере затянулась, затем со всей дури помчались на материк. В отличие от обоих джинчурики, которые бежали по воде, я пользовался крыльями. Нарай, ты сказал, что я перехожу под твое командование. На бегу выпалил блондин. Эй, должна же быть от моего звания Джонина какая-то польза. Отозвался я в ответ. Раз уж повысили, этим нужно пользоваться. Не боишься, что бабушка Цунади тебя после этого понизит? Похрен, переживу. Сейчас важнее остановить эту гребаную войну, а там дальше хоть синяя трава расти. Хозяин, тебе нужно подольше быть в таком облике или перейти на черное ядро, чтобы я сумел найти носителя части энергии старшего хозяина. Раздался у меня в голове голос Икари. Да, я не забывал, что Анка в опасности, поэтому был готов, чуть что, отправиться на ее поиски. Кстати, что-то Орочимару давно не заглядывал в мою бедовую головушку. Если точнее, с того самого момента, когда я отправился на Шимагами. Хотя может и заглядывал, но молчал. Странный он какой-то стал, особенно когда я у него тогда спросил, почему он меня не убил еще раньше. И как понимать это его не хотел, не знаю. Ну да пофиг. Главное, сила Икари теперь меня нормально слушается, а не через пень-колоду. Рука сама собой нащупала флейту, висящую у меня на поясе. Сукару я в любой момент могу и так позвать, как собаку, а напустить множество потоков темной энергии так, чтобы не задеть своих, без этой игрушки трудно. Но меня все равно бросает в дрожь осознание того, что стоит мне переступить грань в использовании этой чакры, и мне конец. Игра с огнем, вот как это называется. Причем не с простым огнем, почему-то четко представилось жуткое фиолетовое пламя. Бррр. Но одно известно точно. Если я могу помочь на этой войне, то помогу, но в стороне сидеть не стану. От третьего лица. Ну и что нам теперь делать? Обреченно произнес Хьюго Ироха, глядя на барьер. Мало того, что оба джинчурики сбежали, так еще и один из их джонинов с ними же удрал. Ирука стоял, опустив голову, что он вообще мог противопоставить Наруто и Инари. Тем более змееныш дураком не был и раскусил его довольно быстро. Что, сбежали? Неподалеку раздался веселый голос Ямато. Джонин, скрестив руки на груди, прислонился к дереву и насмешливо окидывал взглядом всю барьерную команду. Этого следовало ожидать. Ямато сама, а почему вы их не остановили? Накинулся на него Акимичи Марутин. Во-первых, против этого дуэта я бы 5 минут не продержался. Ага, ищите дурака противостоять этим двоим, учитывая, что братец еще своего костяного жуткого питомца на выручку призовет. А во-вторых, зачем? Улыбка Джонина стала шире. Они бы рано или поздно все равно отсюда удрали. Прятаться за спинами других, это не для них. Они просто должны были отсидеться здесь. Уныло протянул Темуи. Скажи им это в глаза, только потом не обижайся, если получишь по морде от каждого. Ямато мгновенно посерьезнел. Они ушли на войну, уже ничего с этим не сделаешь. Я догадывался о таком исходе событий, поэтому и не стал препятствовать. Что? Взвелись все. Так, вам лучше не знать, что у меня есть опыт стоять на своем. Вы не шумные соседи и точно не Жек, с которым мне приходилось ругаться. Злорадно подумал мужчина. У меня язык подвешен. А смысл? Они, когда хотят, бывают упертыми, как стадо баранов и ослов вместе взятые. Нам остается лишь пожелать им удачи. К тому же, он нехорошо прищурился. Не забывайте, Нарай не просто Синджу. Он носитель самого настоящего демона и умеет управлять его силой. Наруто, джинчурики сильнейшего из Биджу. А уж если они объединяются в команду, радуйтесь, что они поставили перед собой цель сбежать с острова, а не уничтожить все живое здесь. Они не могут стоять в стороне, пока другие гибнут, а попытка скрыть все это от них может превратить вас во врагов. Так что уймитесь уже и сообщите обо всем Рейкаге сама и Хокаге сама. Да, братец, у тебя слишком доброе сердце. Вспомнить хотя бы, при каких обстоятельствах ты вообще погиб тогда, подумал Джонин. Спасти ребенка и при этом самому попасть под колеса машины. Только не вздумай жертвовать собой на этой войне. Ты слишком многим людям нужен живым и здоровым. Мы присоединимся к вам попозже, когда получим по шапке от высшего начальства. Примечание к части. Изображение костяного демона ярости есть в сборнике картинок. Ссылка в шапке. Яп. Череп. Глава 2. На поиски дракона. Кстати, Нари, как ты до сих пор летаешь? Послышался вопрос от Наруто. Мы уже несколько часов драпали подальше от острова Черепахи, уже наступила ночь. В смысле? Вот честно, я не понял, что он имел в виду. Ну ты же вроде как всего час-два держишься, а тут полдня крыльями хлопаешь, уточнил Узумаки. А, вот ты о чем? Хохотнул я, кажется, понял. С того самого момента, как я заключил с Икари контракт и подчинил его силу, я теперь могу находиться на втором уровне проклятой печати намного дольше обычного, поскольку использую для этого темную чакру. Правда, это мне аукается постоянной болью в теле и в основном на шее. Поморщился я, не соврал ведь. Впрочем, я давно привык к ней и стараюсь не обращать внимания. Ну да, проклятая печать тянет из меня чакру, а кто сказал, что она должна быть обязательно белой? То-то и оно. У Икари запас энергии огромный, так что с него не убудет. Да и пополняется быстро. Однако демоненок сейчас молчал в тряпочку. Стоило нам оказаться на суше, задолбал этот океан, честное слово, как он отключился от меня, предупредив, что будет искать осколки энергии старшего хозяина. Что ж, в этом плане он сильнее меня, а у меня сенсорные способности пробиваются только в Синнин мода, да и то не настолько далеко. Брата подставлять не хочу, так что лучше свяжусь с ним с помощью змейки, когда останусь один. Он должен знать, где засел Кабуто. Сукару мне еще пригодится, Икари, когда я создал эту химеру с его помощью, упомянул, что его можно увеличить в размерах, заставив его жрать скелеты и трупы. А когда я забеспокоился, не будет ли эта тварь бесконечно расти, демон лишь ответил, нет, он однажды перестанет расти, но зато с каждым поеданием будет прочнее, сильнее и свирепее. Почаще напоминаю ему, что ты его хозяин, и обновляй привязку печать на нем. В принципе, этот гремящий костьми бегающий таран мне будет полезен, не все же полагаться на технику призыва до боевую форму Икари. Да и слушается меня Сукару поразительно хорошо. Главное, направлять его ярость на врага, а самому просто не лезть впереди батьки в пекло, как говорится. Сам он сидит в созданном Икари подпространстве, а благодаря прочной связи привязки я в любой момент могу его призвать. Полезная животина, ну и почему брат шуганулся от нее? Хотя да, учитывая видок этого демона, тут любой на месте груду кирпичей отложит. Удивительно, что все собранные нами кости с того острова соединились в такую тварь, но полагаю, это именно из-за манипуляций темной чакры Икари. Пожалуй, будет лучше ограничиться лишь одним таким питомцем. Спасибо демоненку за науку. Икари, как успехи? Мысленно связался я с ним. Пока ничего, хозяин, но я стараюсь. Послышалось в ответ. Слишком большое расстояние, не могу дотянуться. Я помню энергию старшего хозяина на вкус. А если взять чакру Арачимару из проклятой печати, ты сможешь усилить свои способности. Не поможет, хозяин. Будь у вашей самки моя темная энергия, я бы быстрее ее нашел. А вот на этой фразе я поперхнулся и почувствовал, как скулы потеплели, кровь прилила. Наруто покосился на меня, но хоть промолчал. Вашей самки, надо же, как определил, зараза кошачья. На этом сеанс связи закончился. Интересно только, как сама Анка отреагирует на то, что я к ней неровно дышу. Надеюсь, не прибьет. Она все же с характером. Кто бы сомневался, на нашу безбашенную троицу наткнулись и Цунади. Сказать, что они были злы, сильно преуменьшить, скорее уж они были в ярости. Икари, отвлекшись от поисков, подтвердил их степень гнева, заодно подпитавшись. Ну да, он же черпает силу из чужой ярости. Интересно, сколько он уже успел скушать. Вот ведь аналог солнечной батареи, только вместо солнца чужой гнев. Вот уж от тебя, Нары, я такого не ожидала. Процедила Цунади, пока Рейкаге разбирался со своим братцем. Интересно, чего вы добивались, отправив меня на Шимагами? Прищурился я. Вместо того, чтобы присоединить меня к Альянсу, вы просто отослали меня куда подальше. Силой своего демона я уже научился управлять, спасибо. Но я такой же шиноби, как и все остальные. Бабушка Цунади, вмешался Наруто, так и не убрав свой режим биджу. Мы просто хотим помочь в этой войне. Какой от нас будет толк, если мы будем прятаться за спинами других? По-вашему лучше, если вы отправитесь прямиком в лапы Мадары? Рявкнула женщина. Вы бестолковые идиоты с шилом в заднице. Альянс рискует жизнями, чтобы вас защитить, а вы? Если Мадара победит Альянс, он все равно отправится за Наруто и Би. Я умею кричать ничуть не хуже тети. Кто конкретно противостоит вам? Тысячи Широзицу. Поднятые техникой Дотенси погибшие шиноби. Кто еще? Какие с вашей стороны потери? Почему, черт вас раздери, вы отказываетесь принимать нашу помощь и поддержку? Да, мать вашу, я знаю это. Не думайте, что на острове меня не мучили видения. Так почему? Под конец проорал я, чувствуя, что у меня вот-вот случится выброс чакры. Узумаки явно что-то почувствовал, так как схватил меня сзади за плечи и сжал. Вовремя, вокруг меня уже собралась темная чакра, кое-где преобразовавшись в жгуты и хлысты. Поднеся флейту к губам и сыграв на ней короткий медленный мотивчик, я успокоился сам и угомонил чакру. Что ж, хороший способ гасить у себя вспышки гнева. Диалога все равно не получилось. Оба Каги явно дружно решили нас поколотить и отправить обратно на остров. Эй взял на себя Наруто и Би, а вот Цунади занялась мной. Я чисто на рефлексах уклонялся от ее ударов, от которых земля под ногами раскалывалась, но контратаковать не спешил. Не хочу хоть как-то навредить близкому человеку. Темную чакру пришлось загнать вглубь себя, не время ее использовать. Я знаю, что она как яд, поэтому лучше не злоупотреблять. Однако очередной выпад тетушки, оказавшийся обманным, я прозевал, не успел отклониться. Ее кулак впечатался мне прямо в грудь, отчего я отлетел метров на 40 вдаль и пропахал собой траншею. Закашлившись и поморщившись от боли в сломанной грудной клетке, я сблевал большой сгусток крови и сменил тело, исцеляя все повреждения. Вовремя, в то место, где я лежал, приземлилась пятая Хокаге. «Так хотите меня убить, Оба-сан?» Прошипел я, стиснув кулаки. «Хотите, чтобы я потом неупокоенным призраком вернулся?» «Да запросто. Я все равно отказываюсь сидеть в заперти. В детстве насиделся на годы вперед. Спасибо. Если вы в нас не верите, то так и скажите. Нары». Вырвалось у нее. «Мы не слабые беззащитные котята». Вмешался Наруто, встав между нами. «Мы стали намного сильнее на том острове, так что от нашей ссылки была какая-то польза. Но оставаться в стороне, сидеть в безопасности, пока за нас умирают другие, это неправильно», — выкрикнул он, затем атаковал ее. «Двое на одного — это, конечно, нечестно, но всем на это наплевать. Наруто и Би нужны здесь, а не где-то на задворках мира. сказал я, глядя прямо в глаза Цунаде. Я за то, что воспользовался званием Джонина и забрал их с собой на войну, понесу наказание, но после того, как все это закончится, взгляните правде в глаза, без этих двоих, я кивнул туда, где сражались Сей, Би и Наруто, пропуская мимо ушей их ругани разговоры. Вы не победите, убедите Рейкаге сама отступить, пожалуйста. Хорошо. После минутного молчания наконец выдала Хокаге. Полагаю, ты прав, Нари. Но что будешь делать ты? Найду кое-кого, признался я. Так надо, вам же будет легче победить, и мой демон в этом деле очень сильно поможет. С этими словами я перешел в состояние черного ангела. Сейчас счет 2-2, Наруто и Би против вас двоих. Такими темпами вы будете сражаться вплоть до окончания самой войны, которая еще и не в вашу пользу завершится. Выбор за вами. Не дожидаясь ответа, я быстро взмыл в небо и дал дёру, чтобы внезапно ничего не прилетело мне по голове. Даже в таком состоянии я способен призывать змеек, так что, оказавшись как можно дальше и выше от места сражения, я призвал маленькую рептилию и с ее помощью связался с братом. Я оторвался от своего сопровождения и сейчас один. Есть идеи, где может прятаться Кабуто? Ответ пришлось ждать достаточно долго, но все же он оказался нерадостным. Дай подумать, он прячется где-то в горном кладбище, но где оно конкретно находится, не знаю, не помню, извини. Помню лишь, что там полно костей огромных животных, да и то так сяк, не до этого просто сейчас, ясно. Извини, что побеспокоил. Где вы? Покинули остров и отправляемся на войну. Думаю, мы уже на поле боя встретимся. Дерзай. Да, плохо. Впрочем, у меня есть одна идея, но если нам по пути не попадется ни одного поднятого Эдотенсеем, то она ломаного гроша не стоит. Придется пока надеяться на авось и удачу. Нары. Я резко затормозил прямо в воздухе, услышав голос в голове. Но это точно не Орочимару, его уже давно как в гостях не объявлялось. Нары, это Шикаку Нара. Мы уже знаем, что вы с Наруто и Би сбежали с Шимагами. Осуждаете? Нахмурился я. Рядом никого нет, так что некому сказать, что я вслух сам с собой разговариваю и мне пора в дурку. Что сделано, то сделано. Уже ничего не изменить. Шикаку сама, я хочу помочь. Какова ситуация? Не буду скрывать, потери с нашей стороны огромные. В основном из-за клонов Широзицу, которые берут хитростью и скрытностью. Однако воскрешенные шиноби еще хуже. Шикаку сама, у меня есть идея, как отследить того, кто управляет воскрешенными, но мне для этого нужен один такой мертвец. Есть ли где-нибудь поблизости отряд, сражающийся с воскрешенными? Попытка не пытка, это необходимо. Если ты уверен, что это поможет, хорошо, подожди. Хозяин, ты что, собираешься использовать мою энергию для того, чтобы найти управляющего? У меня на плече появился Икари. Между воскрешенным и его хозяином есть связь, на которую нужно настроиться, пояснил я. Я просто вспомнил, как Наруто отыскал Нагата, когда тот напал на Коноху. Правда, тут другой принцип управления, но все же это лучше, чем ничего. Твои навыки в плане поисков намного лучше моих в Сеннин-мода. К тому же это будет куда эффективнее, чем твои поиски чакры Орочимару. Просто попытайся по этой связи найти Кабуто. Понял, хозяин, промяукал демон. Тогда делай так, как я скажу, когда такой мертвец найдется. Нары, неподалеку от тебя, как мы определили, находится Сентэкинчукьёри Бутай. Они сражаются с семью мечниками Киригакури. Пока успешно. Давайте направление, Шикаку сама, это то, что нужно. Обрадовался я. То, что доктор прописал, по воздуху будет быстрее, так что крылья пока не убираю. От третьего лица, чего Какаши не ожидал, когда их отряд едва справился с мечниками Кири и Хаку, так это того, что ряды их врагов пополнится изрядным количеством клонов Широзицу. Вдвойне он не ожидал, что на помощь дивизии прибудет Наруто и быстро раскидает белых тварей во все стороны. Однако через полчаса появления на поле их боя Нары, окутанного тяжелой темной чакрой, изрядно заставило нервничать. «Кажется, я опоздал. Жаль. Пропустил все веселье», — хохотнул Синджу, убирая крылья. «Нары!» — радостно воскликнула Сакура, увидев друга. «Ты как здесь оказался? Меня к вам направил Шикаку сама, связавшись со мной». Тот постучал пальцем по виску. «Я на минуточку, извините». С этими словами он достал флейту и начал на ней играть, направляя жгуты темной чакры прямо на Широзицу. Клоны, несмотря на сопротивление, потерпели поражение и встретили смерть, будучи разорванными на куски. «Мне нужен какой-нибудь воскрешенный. Все здесь». Сай показал ему свиток. Остальные стояли бледными, уж чего они только не навидались, но такие способности, как у Нрэй, выходили за рамки. Один только Гай, который хорошо помнил, что из себя представляет наследник Синджу, сохранял спокойствие, хоть он и покинул остров задолго до того, как война началась официально, но слушать и делать выводы запросто умел. «Нрэй, зачем тебе это?» прямо спросил у него Наруто. «Надо», отрезал тот. «Раз ты тут один, а не сби, то подозреваю, что ты клон. Это хорошо, сумеешь оказать поддержку остальным отрядам. Хозяин, открой печать контракта», подал голос Икари. «Вот зараза, чем ему мое плечо приглянулось, раз он вечно только там и появляется. Ну и разве что еще на голове любит материализовываться из ниоткуда», подумал брюнет и снял протектор, повязав его на пояс. «Сай, освободи кого-нибудь из них, неважно, кого», попросил он, окутывая себя покровом темной чакры. Бывший корневик, смерив его взглядом, пожал плечами и освободил Мангетсу, которого буквально только что запечатали. Не успел воскрешенный атаковать, как его пронзили щупальца и жгуты из темной чакры. «Что за... почему я не могу пошевелиться?» — выдал Хазуки и повернул голову в сторону их обладателя. «Ты... кто ты такой? Не двигайся, бесполезно», — хмыкнул Нрэй, затем мысленно связался с Икари. «Весьма полезное качество. Что мне дальше делать?» «Направь в него мою энергию и сосредоточься. Найди этот сигнал, или как ты это называешь, найди нить связи», — ответил ему демон. Синджу направил на воскрешенного правую ладонь, левой сложив Тэрицу Ноин. На глазах у всех небольшая струя темной чакры направилась прямо в грудь Мангетсу, а точно такой же поток вырывался из его рта и впитывался в печать на лбу Нрэй, прикрывшего глаза. «Жуткое зрелище», — прокомментировал Рокли. Стоявшая рядом Сакура лишь кивнула. Впрочем, оба вскоре переглянулись и потерли запястья, где каждый носил кожаный браслет, подаренный их другом. Так прошло около 10 минут, пока печать на лбу не засветилась ярким фиолетовым цветом. «Ага, есть», — воскликнул Нрэй, прерывая контакт. Стоило ему резко открыть красные светящиеся глаза, как печать выдала слабый импульс чакры. Повинуясь внутреннему наитию и подсказке демона, он жгутами темной чакры поднял Мангетсу в воздух и ими же вырвал его душу из тела, которая тут же осыпалась пеплом, являя взору всех труп жертвы. «Вали в загробный мир, а то шинигами сама тебе прогул поставит», — оскалился Нрэй. Исчезновение Мангетсу в ореоле света сопровождалось руганью и ворчанием, однако одним воскрешенным стало меньше. «Ты как это сделал?» У Какаши глаза округлились почти до идеальных размеров. «Это не я, это Икари. Он подсказал, что нужно сделать», — улыбнулся Нрэй, повернувшись к нему и указав на печать контракта. «Только он обычно таким образом пожирает души, а мне этого не нужно. А ты можешь также избавиться от остальных воскрешенных?» — с привычной улыбочкой поинтересовался у него Сай, для наглядности похлопав по свитку с остальными запечатанными. «Что, лень груз таскать?» — расхохотался Нрэй, держась за бока, затем выпрямился, тряхнув волосами. «Так и быть, раз я здесь, помогу». Помогая отправлять воскрешенных обратно в загробный мир, отделяя их души от тел, Нрэй параллельно слушал Какаши о ситуации в рядах Альянса. Количество потерь не радовало Синджу от слова совсем, а уж тактика действий Широзицу. Сакура рассказала, каким образом эта тварь умудрилась перебить множество шиноби и рьонинов, приняв облик других ниндзя, в частности Ниджи, а разоблачить самозванца удалось чисто случайно. Нрэй мысленно прибавил Широзицу еще минус 100 очков к карме, пожелав ему сдохнуть. Как только с воскрешенными было покончено, он, озорно улыбнувшись, козырнул всем двумя пальцами. «Увидимся потом, у меня важное дело, удачи!» И с этими словами на полной скорости рванул в лес, на бегу превращаясь в черного ангела. Икари снова замолк, сосредоточившись на нити связи и местонахождении Кабуто. Тем временем в горном убежище. «Хаэм, странно». Кабуто хмуро смотрел в одну точку перед собой. Несколько воскрешенных только что внезапно просто исчезли, перед этим ненадолго дав о себе знать. Попытка вернуть над ними контроль обернулась провалом, как будто их что-то держало, затем все просто замолкло, резко, как обрубило. Что бы это ни было, оно способно прерывать эдатинси. Конечно, это не отмена самой техники, у нее самой есть несколько изъянов, однако, он покосился на бессознательную Анка, лежащую рядом. Похоже, усиление этой техники против этого не работает. Что ж, нужно сосредоточиться на оставшихся. Нарой прибыл на место через несколько часов. Как и ожидалось, горное кладбище оправдывало свое название. Повсюду торчали огромные кости и черепа животных. Икари, материализовавшись у него на голове, втянул воздух. «Энергия смерти чужда мне, хозяин, но ее здесь много», — выдал он. «Призыватель где-то здесь. Как думаешь, этими останками можно усилить Сукару?» — прищурился Нарой, осмотревшись. «Некоторыми, да, он сам их выберет», — уверенно кивнул демон. Этого Синджу было достаточно. Свистом вызвав костяного демона, он обновил на нем свою привязку и отдал команду собрать нужные кости. Хруст после этого было слышно на несколько сотен метров. Однако вскоре Сукару стал заметно больше и даже выглядел прочнее, а по его телу бегали синие, фиолетовые и черные молнии, заставляя клочки длинной шерсти вставать дыбом. «Отлично!» — ухмыльнулся Нарой и по привычке предвкушающе облизнулся. «А теперь переходим в режим тишины». Отозвав Сукару обратно, не время им светить, брюнет отправился на поиски логова Кабута, использовав Бакано Дзюцу. С подсказками Икари пещера нашлась довольно быстро, хотя если бы не помощь демона, змееныш бы долго разыскивал ее в этих зарослях. Про себя решил угостить его ведром мороженого. Когда война закончится, Нарой аккуратно проскользнул внутрь и выпустил из себя темную чакру. «Кто здесь?» – прошипели из пещеры. «Ага, вот и нашелся обитатель», – оскалился Синджу, заставив всю пещеру погрузиться в темноту. В гиндзюцу он, конечно, не специализировался, да и не умел их насылать, но и этого было достаточно. Спрятавшись за сталагмитом, он метнул в человекоподобный силуэт несколько сюрикенов. Разумеется, тот отскочил и ринулся в атаку, так что Нарой поспешил покинуть укрытие, растворяясь во тьме. Так как его глаза начинали светиться красным от сильных эмоций, ему пришлось их в себе на время отключить, чтобы не попасться. «Кто бы ты ни был, тебе не уйти», — прошипел Якуши, сорвав с себя плащ. Однако все, что он перед собой видел, — сплошную темноту и странная чакра. Она давила со всех сторон. Темная, густая, жгучая, яростная. Тихий свист, напоминающий трель, заставил его послать огромный водный снаряд в ту сторону, откуда он раздался. Нарой лишь порадовался, что это был его теневой клон, которого он там спрятал. «Тьфу, пакость, в кого он себя превратил!» — скривился он, получше разглядев Кабута. «Тоже мне, высшая форма жизни. Так, он частично похож на змею, а они могут ориентироваться не на глаза, а на обоняние. Потом засвечусь, нужно найти Анка и забрать отсюда, если она здесь». Митараши и впрямь оказалась в этой пещере. Используя отвлекающие маневры, Нарой аккуратно подобрался поближе к ней, предварительно окутав темной чакрой всю пещеру полностью, тем самым приглушив чувство Якуши. Подхватив бессознательную девушку, он шуншином переместился ближе к выходу из пещеры и рванул подальше от нее. Тьма в пещере рассеялась через несколько минут. Лишь после этого Кабута увидел, что пленницы нет, отчего пещеру огласил яростный вопль. «Обман, значит?» – прошипел он. «Кто бы ты ни был, ты пожалеешь». Осторожно положив Митараши на землю и оглядевшись в поисках возможных нарушителей, Нарой попытался привести ее в чувство. Не помогло, Анка как будто в кому погрузили. Вспомнив, как он вынул души из воскрешенных, Синджу осторожно перевернул Митараши на бок и протянул ладонь к проклятой печати, затем сосредоточился на вытягивании чакры, направляя в нее собственную. «Ты понял принцип поглощения энергии, хозяин», — подметил Икари. «Ну я ведь не дурак, быстро учусь», — хмыкнул парень, поглощая чакру из печати. Джуин постепенно бледнел, пока не исчез полностью. Анка и так настрадалась, нося на себе этот подарочек от бывшего учителя. Не думаю, что она не обрадуется его исчезновению. «Это осколок энергии старшего хозяина», — подметил демон. «Ты ведь тоже носитель его крови и энергии, поэтому он послушно к тебе перешел. Спасибо за констатацию факта». Насмешливый фырк. После того, как вся чакра из проклятой печати впиталась в него, Нарой принялся исцелять Анка, пытаясь привести ее в сознание. В конце концов, убедившись, что кома перешла в крепкий сон, он надел Митараши на руку один из сделанных им браслетов и призвал небольшую змею. «Госпиталь Канахи. Доставить в целости и сохранности», — приказал он рептилии. Перед тем, как та уползла, Нарой осторожно сжал руку кунаичи и прошептал: «Все будет хорошо, Анкатян. Мы еще с тобой поспорим на количество съеденных данга, когда все это закончится. Только очнись». Уже после того, как змея унесла на себе Митараши, Нарой выпрямился и развернулся в том направлении, откуда пришел. Ярко-красные глаза хищно блеснули в коконе темной чакры, которая обволокла его тело с головы до пят, а флейта послушно легла в руку. Легкий порыв ветра всколыхнул его длинные волосы, больше не удерживаемые повязкой шиноби. «А вот теперь поиграем», – прошипел он и рванул обратно в пещеру, как будто почувствовал, что что-то не так, когда пещеру-убежище частично заволокла темная чакра. Вконец разозлившись, он перешел в синнин-мода и защитил глаза от воздействий гендзюцу, вот только вскоре понял, что его вовсе не ловит в иллюзию. Но не только Якуши ощутил на себе давление яростной темной чакры. «Подожди, Саске!» Резко остановился воскрешенный. Младший Учиха недовольно нахмурился, однако брату поверил. Эта чакра была ему знакома. Как назло заныло и зачесался бок, намекая, кто и когда оставил там серьезную рану. Однако братья уже прибыли к нужной пещере, так что отступать было поздно, нужно прервать Эдатинси. Если обладатель этой чакры уже внутри, начал Саске, он может стать союзником или врагом. Не делай поспешных выводов, успокоил его Итачи. Пошли внутрь. Внутри пещеры, как и ожидалось, как будто уже ждал незваных гостей. Однако было еще кое-что. Тьма то расступалась, то смыкалась в некоторых местах, как будто издеваясь над Якуши, а с разных сторон то и дело раздавалось рычание. «Довольно этих шуточек!» — выкрикнул получеловек-полузмей. «Если думаешь меня напугать, то зря стараешься. Я все равно тебя найду и поверь, ты будешь умолять меня убить тебя. Ты сам пришел в логово дракона. На каждого дракона всегда найдется свой охотник». Внезапно раздался голос позади него, как будто тут же направил туда множество змей, но те атаковали лишь пустоту. Итачи и Саске, найдя укрытие, решили сначала понаблюдать за произошедшим, обоим это не нравилось. Младший Учиха, кстати, быстро узнал этот голос. «Погоди, это же!» – прошептал он, напрягшись и схватившись за меч. «Боишься показаться мне на глаза?» – ухмыльнулся Кабуто. «Я тебя убью и подниму техникой Эдатинси. Тогда посмотрим, как ты запоешь. Выходи!» «Ау-ау-ау! Какие мы злые!» – Кабуто-куу-ун! – едко протянул незваный гость. А во тьме сверкнули два алых огонька. «Неужели тебе ничего не кажется знакомым? Ты мне много обид в прошлом нанес. Могу напомнить, я их все запомнил». Сначала Якуши не понял, о чем говорит этот неизвестный, однако стоило тому выйти из тени, как его лицо исказили гнев и узнавание. Такие знакомые длинные черные волосы, спадающие на лицо белые пряди, открытая откровенная одежда, протекторка на Хагакуре, почему-то находящийся на поясе. Но было несколько заметных изменений, янтарные глаза теперь светились пугающе красным, на лбу красовалась незнакомая печать, а волосы развивались от темной чакры, ласково окутывающей его тело. И вот эти изменения бывшей правой руки Орочимару не нравились. «Совсем. Помнишь меня, сучий потрох?» — оскалился черноволосый шиноби, плавно поведя рукой и собирая в ладони небольшое количество демонической чакры, затем склонил голову в знакомом как будто жесте, чуть запрокинув назад и влево. «А я вот не забыл, Нарой-кун!» – прошипел тот, уставившись на него ненавидящим взглядом. «Кто бы мог подумать, что мы с тобой снова встретимся, а ты к тому же еще и ругаться научился. Похоже, ты полон сюрпризов, маленький объект ноль. Вылезайте из своего укрытия, нечего оттуда наблюдать». Нарой проигнорировал его, повернув голову туда, где скрылись Итачи и Саске. Младший Учиха, увидев обновленного Синджу, тут же активировал Мангекё Шаринган, прекрасно помня, что случилось тогда на мосту самураев, на что в ответ получил лишь насмешливый взгляд и ухмылку. Итачи же сохранял полное спокойствие. «Что ж, это будет весело». Нарой облизнулся и затолкал темную чакру в себя, так что о том, кем он стал, свидетельствовали лишь светящиеся алые глаза. На острове Черепахи было ужасно скучно, всего-то один кисами во врагах да его чересчур шустрая акула со свитком в зубах. А доносчиков никто не любит. Он цыкнул языком и покачал головой. «Так вот почему я так и не получил ни одной вести от кисами». Понял Кабуто. «И что это такое с Нарой-куном? Откуда эта тяжелая темная чакра? Как он так изменился? Орочимару сама вообще догадывался о таком? Что ж, скоро я это узнаю». Глава 3. Логово змея. Примечание к части. Вся глава от третьего лица. «Ну надо же!» — прошипел Кабуто и облизнулся. «Трое на одного. Ну что ж, рано или поздно меня бы обнаружили. Вот только есть одно маленькое но. Неужели?» — ядовито поинтересовался Нарой. «И какое же? Ты у нас тут дракона изображаешь, хотя на самом деле являешься плюгавым змеенышем. Видите ли, в чем дело? Идатинси такая интересная техника, которая не прервется, если убить того, кто ее использовал. Так что даже если вам удастся меня убить, все будет напрасно. Ухмыльнулся Якуши. Я так понимаю, ты знаешь, как ее прервать, но не собираешься нам рассказывать. Прищурился Синджу. Умный мальчик, хохотнул тот. И что вы теперь будете делать? Ты, выдавил Саске, одним движением вынимая меч из ножен. Кое-кто явно не в курсе моих новых способностей. Оскалился Нарой. Что ж, пусть будет сюрпризом. Стоило ему усилить концентрацию темной чакры в своем теле, как его едва не согнуло пополам от сильной боли. Брюнет чувствовал, как его каналы чакры перенапряжены. Икари, ругаясь на непутевого хозяина, уменьшил давление своей чакры на каналы, она едва не задела его белое ядро. «Хозяин, осторожнее, не сливайся с моей энергией», — предупредил он Нарой. «Я делаю, что могу, чтобы твое второе ядро осталось целым. Твоя печать регенерации почти готова к использованию. Знаю, извини, тебе придется поглотить мой гнев по отношению к этому, недочеловеку, иначе я сорвусь в состояние берсерка, Икари. Печать Гейкуго пока трогать не буду, не критично». «Понял. Используй пока природную энергию, хозяин». Тем временем Саске и Итачи применили Сусанаа, защитив себя призрачными скелетами. Нарой же перешел в Синнин-мода, изрядно удивив Кабуто. Вокруг глаз появились сиреневые змееподобные отметины, а тело окутал покров светло-фиолетовой чакры, за спиной превратившейся в нескольких эфирных змей. Якуши не ожидал, что помимо него еще кто-то сумеет пройти все испытания в Рьючидо и получить такие способности. Причем этот Синнин Мода явно был куда безупречнее, чем у него. Глаза Нарой перестали светиться алым и стали снова янтарными, но теперь их как будто застилала темная пленка. «В чем дело?» – ехидно спросил змееныш. «Не ожидал, что я без тебя с создателем под боком сумею достичь такого уровня. Трое на одного это, конечно, нечестно, вот только обстоятельства таковы, что честь здесь придется задвинуть в сторонку». «Он прав», – кивнул Итачи. «Саске, я не знаю, какие у вас с этим парнем взаимоотношения, но лучше забыть о разногласиях хотя бы на время. У нас общая цель». «Ладно», — нахмурился младший Учиха. «Что ж, сами напросились». С этими словами Якуши ринулся в атаку, на бегу используя режим скользящей змеи. Однако стоило Итачи поймать его за хвост, как тело противника превратилось в жидкость. Нарой, не раздумывая, метнул в него молнию. Удивлены, исследования генома клана Хазуки не прошли даром. Я вживил в себя множество ДНК. Раздался издалека голос Кабуто. «О, так ты из себя решил этакую химеру сделать? Ну ты мазохист!» Присвистнул Синджу. «И что у тебя еще есть в заначке?» «Скорее всего у него проклятая печать», — предположил Саске. «Исключено», — отрезал Нарой. «Я чувствую в нем чакру создателя, но она не такая, как в проклятых печатях, поскольку Кабуто себе его клетки вживил. А вот природную чакру я чувствую». «О, так ты понял», — усмехнулся полузмей, выйдя из тени и сложив печати. «Увы, я во владении Синнин-мода все же оказался на вторых ролях, ведь ты, как я вижу, тоже овладел этими силами. Но все равно это бесполезно. Орочимару сама желала владеть этими способностями, но я его превзошел. Жаль тебя разочаровывать, но думаю, фраза «ученик превзошел учителя» больше подходит мне, а ты просто ребенок, подражающий кумиру, но никогда не способный быть выше него». Расхохотался Нарой, тем самым выведя Якуши из себя. Своды пещеры будто ожили и стали атаковать всех троих. Обоим братьям пришлось рассчитывать на Сусанаа, а верткий Бжонин просто огибал и перепрыгивал все направленные в него каменные колья и ловушки. Вскоре Кабуто пришлось убегать от атаки Саске, пустившего в него огромную стрелу Сусанаа. Внезапно перед Якуши появился злобно скалящийся Нарой и со всей силы врезал ему под дых, отчего тот отлетел в стену, сбив с собой несколько сталагмитов и оставив на ней глубокую вмятину. «Нарой, не наноси ему смертельных травм». Рядом со змеенышем появился Итачи. «У меня есть идея, но сначала его нужно вымотать. Из чего бы мне тебе верить? Ты же член Накацуки», — прищурился Синджу. «Был при жизни по крайней мере. Доверься мне, пожалуйста. Поговорим в Цукуйоми». В глазах воскрешенного горел Мангекё Шаринган. Нарой приспустил защиту с глаз и тут же оказался в Гиндзюцу. В реальном мире пройдет очень мало времени, но все же давай не задерживаться здесь. «Ладно, Итачи, давай на чистоту», — вздохнул Бжонин. «Что ты задумал?» «Это еще что?» — прищурился Учиха, увидев, как из печати на лбу парня появилось нечто призрачное и черное. «Икари, стоять!» — рявкнул Синджу, сложив Тэрицу Ноин. «Мы разговариваем». «Да, хозяин!» — прорычал демон, но обратно не убрался, а обволок собой тело носителя, как змея, и теперь угрожающе скалил клыки на воскрешенного. «Это, демон, долгая история, но его во мне запечатал Рачимару, когда я был ребенком и сидел в колбе в лаборатории», — вздохнул змееныш, потерев переносицу. «Один из секретных проектов корня Анбу из категории «перед прочтением сжечь». Понятно, сверхсекретно. Что ж, ты очень сильно изменился с нашей последней встречи», — подметил Итачи. «В Шукуба, когда мы впервые встретились, ты показался мне просто ребенком, который лезет, куда не просит. Однако ты так защищал Наруто, что у меня появились сомнения. Учитывая, что я особо не светился, неудивительно, что ты обо мне так мало знаешь», — хмыкнул Нари. «Но не будем об этом. Ты кажешься мне куда адекватнее своего младшего братца, у которого явно в голове пары винтиков не хватает». Он покрутил пальцем у виска. «Увы, месть слишком сильно овладела им». Итачи опустил взгляд. «Но шанс на то, что он образумится, есть. Однако сейчас есть дело куда важнее. Нужно измотать Кабуто и заставить его посмотреть мне в глаза. Есть одна техника, которая поможет нам». «Техника Шарингана», — уточнил Синджу. «Даже спрашивать не буду, что именно, клановые секреты на то они и есть, чтобы не трепать о них направо и налево», — отмахнулся он. «Что ж, хорошо, сделаем по-твоему. Но если не сработает, придется поработать нам с Икари, и уж поверь, самочувствие Кабуто будет очень далеким от хорошего. Ты действительно так его ненавидишь? Знаешь, Итачи, самое яркое мое воспоминание в Отагакуре, маленький мальчик, прикованный цепями к стене в тесном темном карцере, плачущий и умоляющий его выпустить из этого кошмара», — прошипел Нарай. «И этому всегда предшествует гадкая ухмылка этого четырехглазого и его едкая Нарай-кун. Ты снова наказан». Он с явным удовольствием ассистировал создателю в опытах надо мной, хотя и не знал о том, что во мне запечатан настоящий демон, духовное потустороннее чудовище. «Так что да, у меня к нему далеко не теплые дружеские чувства. Я помогу тебе, Итачи». «Хорошо, значит, возвращаемся». Итачи как раз вовремя прервал гендзюцу, в него и Нарай направлялось множество змей, выпущенных Кабуто, а Саске не успевал выставить защиту. Змееныш успел сложить печати и защититься древесными змеями, затем направил их на противника, предварительно окутав их темным покровом. «Тьфу, дракон недоделанный», — сплюнул Нарай. «Желтопузик ты обыкновенный, а не дракон». Якуши, легко уловив в голосе объекта ноль сарказм пополам с брезгливостью, лишь призвал из своего рта огромного алого призрачного дракона, который тут же начал сворачиваться вокруг небольшого шара в своей лапе. Такая техника была Синджу незнакома, однако чутье подсказывало ему, что она совсем не безобидная. Сложив печати, он выпустил из собственного рта огромного электрического дракона и направил его на призрачную тварь. Яркая вспышка заставила всех троих зажмуриться, а стена из земли, выставленная Нарой перед ними, прикрыла их от волны чакры, хотя боль они почувствовали. «В который раз радуюсь, что эти твари натренировали мне невосприимчивость к боли», — прошипел Синджу. Саске покосился на него, но ничего не сказал. Его сильно мутило, хоть атака как будто задела их не напрямую, а по касательной, но все равно ощущения были те еще. Одному Итачи было все равно. «Сколько ты еще продержишься?» — поинтересовался старший Учиха у союзника. «Минут пять, потом Синнин мода развеется», — отозвался тот. «На темную чакру я перейду только если совсем прижмет». «Ясно», — кивнул Итачи, и в тот же момент как будто атаковал их, заставив горные породы вокруг двигаться с большой скоростью. Одно каменное острие атаковало замешкавшегося Саске со спины. Порываясь внутреннему чувству, Нарай с силой оттолкнул его в сторону и вместо него оказался прибитым к стене прямо в живот. «Кха!» — только и выдал он, из его рта хлынула кровь. «Попался!» — оскалился Якуши, однако радость сменилась недоумением, а затем и шоком. Нарай просто одним ударом кулака разбил каменное копье в крошку и стал лечить рану, которая и без того затягивалась достаточно быстро. Окровавленная ухмылка из-под лобья парня заставила Саске вспомнить, что такая же иногда красовалась на лице Нарай на злосчастном мосту самураев, когда Синджу потерял над собой контроль и превратился в демоническую тварь. «Кабуто, тварь, заруби себе на носу», — произнес змееныш, выпрямившись и не обращая внимания на кровь. «То, чего ты сейчас достиг, тебе не поможет. И я больше не тот маленький мальчик, которого вы на пару с Рачимару истязали. Если слишком долго издеваться над ребенком, рано или поздно он вырастет в опасное и злобное создание. Кстати, создатель тебе не доверял в полной мере. Он скрыл от тебя очень важную информацию, как и Данза. Ты лжешь, прошипел Якуши, от злости сложив печати, отчего змея на его животе приняла облик Кимимора. Орочимару сама доверял мне, я был его правой рукой. Да ну, тогда почему он всех, в том числе и тебя, обвел вокруг пальца? Ехидно поинтересовался Синджу, осторожно второй рукой подавая Итачи сигнал. Ты что-нибудь слышала про Экти Цутинака? Какое это имеет значение? О, поверь мне, большое. Видишь ли, Кабуто Куоун, издевательски протянул брюнет. Я и есть конечный результат этого проекта. Тебе ведь интересно, что это за темная чакра, которую я тебе показал, когда пришел сюда, так ведь? Вижу, что да. Это из-за нее у меня молнии черные, и демоническая печать у меня на лбу, лишь последствия того проекта. Орочимару явно намеревался до конца держать это в тайне, но рано или поздно секреты раскрываются. Не знаю, о чем ты, но я не намерен больше выслушивать эту чушь. После этих слов Якуши из земли стремительно стали вырастать костяные колья. Оба брата ушли от атаки, запрыгнув на потолок пещеры, а Нарай просто стал прыгать по костям, что издалека напоминало некий танец. Окружив себя покровом из синчакры, он создал в одной руке Яминокию Расингана, увеличив его в размерах, запустил вокруг него 7 маленьких, тем самым озарив всю пещеру ярко-фиолетовым светом. Что это за техника такая? Саске, никогда прежде не видевший такой прием, заметно занервничал, сжимая рукоять меча. Запомни, сукин сын. Голос Нареяхом отзывался от стен пещеры, перемежаясь с искрящим гулом от электрических устрашающих сфер и давлением устрашающего ки, которое он выпустил. Я стал куда сильнее и выносливее. И еще один немаловажный факт. Даже если ты мне сейчас выпустишь наружу все кишки, что это за техника такая? Защита. Срочно нужна защита. Подумал Кабуто, встретившись взглядом с Нарой и ловя окончание его фразы, от чего-то заставляющие напрячься. Я их просто засуну обратно и продолжу сражаться. Я действительно его недооценил. Признаю, моя ошибка. Подумал Якуши, выбираясь из-под завала. Взрыв от столкновения 8 электрических шаров с плотной каменной стеной обрушил половину пещеры. Итачи защитил себя, брата и Нарой своим Сусанаа, а Кабуто спасла его живучесть и способность превращать свое тело в жидкость, которую он получил от генома Хазуки. Синджу подтвердил, что змеелюд еще жив, так как его синнин-мода еще не развеялся, хотя был уже на грани. «Так, вы тут поговорите, пока есть время, а я ушел в себя», — хмыкнул Нарой прежде, чем Саске успел сказать хоть слово, ушел в медитацию. Его беспокоило то, что темная чакра все сильнее давит на его каналы, будто желая быть использованной. «Полагаю, Саске, у тебя есть множество вопросов», — сказал Итачи. «Еще как», — процедил тот. «Но сначала, я должен сказать тебе, что сожалею». Старший из братьев прикрыл глаза о том, что не был с тобой честным с самого начала. Пока братья Учиха разбирались между собой, воспользовавшись небольшой передышкой, Нарой принялся исследовать свой внутренний мир, и увиденное ему не нравилось. Его подсознание, и без того напоминающее смесь тюрьмы и лаборатории, было сплошь залито кровью, а стены местами были покрыты скалящимися ртами, где вместо зубов были острые клыки. В центре помещения же находился вихрь темной энергии, вокруг которого сомкнулся барьер. «Плохо дело», — прищурился брюнет. «Икари». «Да, хозяин», — не замедлил отозваться демон. «Я так понимаю, это темная чакра, которая требует выхода. Именно. Я ее сдерживаю, но лучше все же ее выпустить. Если не хочешь пострадать, не пропускай ее через себя, а призови меня в реальный мир. Твое тело еще не готово к таким нагрузкам. А черное ядро, все в порядке. Используй свой духовный инструмент для управления. Хаем, есть риск, что мои чакраканалы лопнут или сгорят, если я пропущу эту чакру через себя. Все же я приучил себя к небольшим дозам, а не таким резким волнам», — мрачно подумал Нарой. «Шансы 50 на 50, синчакра иссякла, нужно время и покой, чтобы снова ее скопить. Так, ладно, моей собственной чакры должно хватить, пора возвращаться». Синджу пришел в себя как раз вовремя, Якуши выбрался из-под завалов и ринулся в бой, попутно отпуская комментарии в адрес Итачи, тем самым доводя Саске до бешенства. Младший Учиха отгородил его стеной из черного пламени, Анрей заставил отступить, направив в него тройную ветвь. «Я согласен с тем, что Коноха имеет свои темные стороны», — произнес Итачи. «Однако, несмотря на это, она — мой дом, который я поклялся защищать, всегда. К тому же, помня о темном, не стоит забывать о светлом. Везде есть что-то хорошее, за что можно и нужно сражаться». «Пресловутая воля огня», — фыркнул Нарей, прикрыв глаза, потер затылок, чуть взлохматив волосы. «Я точно какой-то неправильный Синджу. Когда-нибудь ты поймешь», — отозвался старший Учиха. «Тебе так нужно посмотреть в глаза этому уродцу», — внезапно ухмыльнулся Синджу и достал из-за пояса флейту. «Обеспечим. Мне уже надоели эти пляски. Высвобождение проклятия». В сторону Якуши направилась огромная призрачная змея. Сам Нарей оттолкнул обоих братьев в укрытие, чтобы тварь их не видела. Кабуто же в успешных попытках уклониться от атак использовал гендзюцу Таюи, чья часть тела появилась на его животе вместо хвоста змеи. Синджу едва успел перейти на демоническое зрение, чтобы не угодить в иллюзию. Саске атаковал с другой стороны, в итоге оба отвлекали Якуши на себя, давая Итачи возможность подобраться поближе. Внезапно пещеру заполонили звуки флейты, но играла вовсе не имитация Таюи на теле Кабуто. «Что? Что это?» — выкрикнул бывший прихвостень Орочимару, увидев, как черная чакра, окутав тело Нарей, стремительно направляется к нему, а сам змееныш спокойно играет на флейте. «Что это за чертовщина? Откуда у него такие способности? Это же такая же чакра, которую он выпустил в пещере перед тем, как вступить в бой. Да что это вообще такое? Схватить, схватить, схватить!» Опять красные глаза, мельком подумал младший Учиха, увидев, как у Джонина опять изменились глаза, а печать на лбу ярко засветилась фиолетовым. Жгуты и щупальца из темной чакры, контролируемые Нарей, загоняли Кабуто в ловушку, хотя тот успешно огрызался. Водного дракона, которого он выпустил в Синджу, просто сожрала огромная демоническая пасть, вставшая на пути водяной твари. Сам Кабуто все же умудрился словить касательный удар темным щупальцем, отчего чуть не взвыл от боли, ограничившись шипением. Итачи удалось подобраться к Якуши на достаточное расстояние, чтобы посмотреть ему в глаза и вогнать его в нужное гендзюцу. Тот застыл столбом, однако в его разуме по-прежнему шла борьба. Нарей перестал играть и подошел к Учихе. «Сработало», — поинтересовался он, затыкая флейту за пояс. «Да», — кивнул Итачи. «Теперь все зависит только от него самого. Эта техника очень опасна, ее относят к разряду запретных, однако бывают случаи, когда ее необходимо использовать. Как сейчас, пока он не осознает себя и свои ошибки, он не вырвется. Правда, цена за это». Он потер ослепший глаз. «Понятно», — нахмурился Нарей. «И как это поможет развеять Эдатинси? Сейчас все сделаем». С этими словами Итачи ввел Кабуто в очередную иллюзию. Нарей невзначай переглянулся с Саске и пожал плечами. Вскоре Якуши в трансе начал складывать серию печатей. Стоило ему закончить, как тело Итачи стало рассыпаться пеплом, а его призрак мягко светился. «Знаешь, Итачи, твои игры в молчанку принесли больше вреда, чем пользы», — внезапно сказал Нарей. «Тебе следовало с самого начала быть искренним со своим братом, а не играть у него в мозгах. Улавливал я ваши разговоры краем сознания, когда медитировал. Наруто мне сказал примерно то же самое», — слабо улыбнулся Итачи. «Саске, мне правда очень жаль, что все так вышло», — обратился он к брату. «Но знай, как бы то ни было, ты всегда был и остаешься моим любимым Атата, Итачи», — выдавил из себя Саске. «Пусть ты и любишь Коноху, но я в такой же степени ее ненавижу. Тебе, мне, всю эту боль нам причинила». Тресь. На затылок младшего Учихи резко опустилась рука Нарей, так как силы он не пожалел, но и ограничил, чтобы не снести случайно ему голову, то Саске упал на землю. Такого подзатыльника он еще никогда не получал и теперь сверлил оппонента яростным взглядом, потирая место удара. Впрочем, сам змееныш совершенно не впечатлился шаринганом в его глазах, холодно смотря на него сверху вниз. «Мне насрать, что ты там думаешь про Коноху», — прошипел Синджу, по старой памяти включив в себе ледышку. «Однако если ты думаешь, что ее некому будет защитить, если ты вздумаешь напасть, то у тебя точно мозги набекрень. Мне прикажут встать на защиту, я встану. Я тебе не Наруто с его вечной добротой и желанием перевоспитать чуть ли не каждого отступника. Дядюшка Тобирама тоже кротостью и всепрощением не страдал, Саске», — только и сказал Итачи, притянув брата к себе и передавая воспоминания о том злосчастном дне. «Я не могу тебя переубедить, но и мешать больше не буду. Когда-нибудь ты поймешь». Прощай. Нарой на всякий случай окружил себя темной чакрой, стараясь не морщиться от боли, пронизывающей его тело. Он все же часть ее пропустил через себя. Взбесившийся Саски атаковал его мечом, тот в ответ блокировал его выпады тессеном и флейтой. Как ни странно, она выдерживала получаемые удары, отчего Нарой сделал вывод, что чакра Икари сделала ее прочнее. Выставив флейту перед собой на манер оружия, он заблокировал атаку мечом Саски, затем оба отскочили друг от друга и сложили печати. Большой огненный шар столкнулся с волной воды, затем Учиха снова перешел в киндзюцу, шаринганом улавливая все движения синджу. Направленного ему в грудь рассингана он избежал, подменив себя клоном. Однако стоило им обоим снова схлестнуться в ближнем бою, как в пещеру ворвались Суигицу и Джуга, которые и узрели эпичную картину. Два очень злых шиноби сверлили друг друга яростными взглядами, вихри темной чакры то и дело взметались вверх, а вместе столкновения флейта и лезвия меча сыпались искры. «Кажется, мы немного не вовремя», — пробормотал Хазуки, узрев старого знакомого, который не пожалел на него молний, хотя ему показалось странным, что у Нарой глаза светились красным. «Вы», — Учиха отвлекся от оппонента, который, впрочем, продолжать бой не спешил, вместо этого злобно смотря на вторженцев. От его взгляда у Суигицу по спине прошелся холод. «Где вас носило?» «В тюрьме самураев сидели», — буркнул Водяной. «Только недавно выбрались. У нас тут кое-что интересное есть». Он помахал свитком, предварительно спрятавшись за Джуга. «И что это?» — прищурился Саске, так и не убрав меч в ножны. «Эй, разве не интересно?» — возмутился тот. «Сам подумай, мы с помощью этих знаний сможем управлять миром. Какие перспективы ведь? Опять 25!» — вздохнул Синджу, хлопнув себя по лбу. «Ну почему цель править миром такая заезженная? Даже если исходит от такого, как Суигицу. Учиха Мадара тоже возрожден», — произнес рыжеволосый, учитывая, что он довольно хитрозадый сукин сын. «Не удивлюсь, если отмена Эдотенси на него не повлияла», — хмыкнул Нарой, потер шею сзади. «Учитывая, что я все же потомок Хаширамы, для Мадары я точно буду бельмом на глазу, которое нужно уничтожить, а то у него аллергия на своего вечного соперника. Никогда не думал, что скажу это», — Саски прикрыл глаза. «Но нам нужен Рачимару. Есть маленькая проблема в виде его смерти», — напомнил ему змееныш. «Какаши в свое время заблокировал мою проклятую печать», — сердито посмотрел на него обладатель Шарингана. «Я знаю, как провести обратное распечатывание, но для этого нужен другой носитель этой печати. Из таковых оставались только я и Анка-чан. Теперь только я», — нехорошо улыбнулся Нарой. «На ней больше нет этой печати. Я впитал ее в себя. Вот только с какой стати мне помогать вам?» Улыбка переросла в клыкастую ухмылку.